Оболочка человека в один миг исчезла и преобразилась в человекоподобную форму пламени. Горящие глаза и руки приготовились уничтожить все, к чему смогут прикоснуться. Пролетавшие рядом астероиды нагрелись и через какое-то время и вовсе оплавились, а те, что оказались слишком близко, сгорели в этом адском пламени, превратились в плазму и впитались в тело четвертого. Хирошикайда посмотрел на Синху, и тот мысленно передал ему точку выхода твари из-под пространства. Демиург огня помог сдерживающему разрушительную мощь солнца соратнику развернуться и направить энергию в эту точку. Белый щит накрыл Синху за мгновение до того, как пламя врезалось в преграду и жуткой вспышкой разошлось по ближайшему космосу, испаряя ледяные астероиды, камни и все, что только существовало в этой безжизненной части Солнечной системы. Тварь изнанки словно отмахнулась от атаки и полетела вперед, прямо на четвертого, чтобы через мгновение получить по телу, напоминающему подводного ската, удар титанической огненной дланью. Жар пламени давил на тьму, разгоняя ее и заставляя бурлить, как кипящую воду. Тварь извернулась и атаковала четвертого хвостом, рассекая его на две половины, но уже спустя миг человек солнце восстановился, ведь солнечный луч, разрезающий пространство всей звездной системы, ни на секунду не прекращал передавать своему защитнику силы и энергию. Высвободив вперед огромное количество энергии и заковав в пламенные объятия тварь пустоты, четвертый пытался иссушить ее воплощение. Пожирателю подобный трюк не понравился, и он изменился, превратившись в существо, отдаленно похожее на другого обитателя морского дна, огромную рыбу-удильщика, состоящую из ожившей тьмы, что подобно черной дыре поглощало пламя окружившего ее бога, становясь еще больше и сильнее. «Ха! Подавись, сука!» В один миг расширил канал связи с солнцем четвертый и перенаправил этот возросший в разы поток энергии прямо в тварь пустоты. Та не была готова пожрать такое непомерное количество энергии и, будучи ограниченной этим воплощенным телом, и, стремительно увеличившись, взорвалась множеством ошметков дергающейся тьмы. Взрывная волна прокатилась во все стороны, хотя, казалось бы, вокруг лежала пустота. Но энергии эта искаженная тварь изнанки успела сожрать столько, что показалось, будто новое солнце вспыхнуло в один миг, запустив чудовищные колебания из мечущейся энергии во все стороны и достигнув даже другой стороны звездной системы, чтобы нарушить рябь защитного покрова Земли. «Получилось?» – удивленно спросил Хирошикайда. «Нет, мы лишь уничтожили воплощение этой твари. Теперь битва пойдет всерьез», – вспыхнул оружием старый дьявол, и белый луч света впился в призрачную фигуру огромной твари, чей вид в этот раз напоминал какого-то паразита. «Космический клещ», – проговорил четвертый, обрушив поток сверхгорячей плазмы на этого живучего монстра. Впрочем, атака прошла сквозь тварь, и та лишь слегка сместилась в сторону, будто ей стало слегка неприятно, но не более. «Жалкие защитнички, мечтаете меня одолеть? Еще никому во вселенной это не удалось», — разнесся голос твари вокруг, заставляя скривиться тройку демиургов. Глава 13. Сражение, колебания энергии от которого разносились во все стороны, набирало обороты. Пока четвертый аккумулировал и перенаправлял мощь солнца в эту тварь, Хирошикайда и старый дьявол не стояли на месте. Демиург огня, несколько минут побыв ассистентом четвертого и осознав, что тот справляется и сам, перемещаясь по пустоте космоса и направляя в сторону полупрозрачного клеща плазменные лучи, что заставляли его передвигаться с места на место, принялся творить сам. «Первородный огонь, 8 сфер бесконечного пламени», — проговорил он, невероятно сосредоточенный на исполнении техники, что должна была создать 8 огненных сфер вокруг этого космического пожирателя, как назвал его четвертый. Демиург огня еще никогда не применял подобную технику. Он готовил ее многие годы, размышлял и совершенствовал, прокручивая в своей голове, чтобы однажды испытать вот так, на настоящем поле боя. Эта техника неспроста носила столь пафосное название. Сам огонь, который он использовал, по свойствам был похож на бесцветное пламя, что возникло в тот же момент, что и их галактика. Он был даже горячее солнце, но его запасы, даже с учетом многих лет, потраченных на накопление божественности, оказались слишком малыми. Каждая такая сфера бесконечного пламени, включающая в себя этот первородный огонь, выходила размером не больше теннисного мяча. Сейчас такие мячики парили над рукой огромного Хирошикайда, словно горсть семян. Тем не менее, в эту атаку и в эту технику он вложил всего себя и миллионы лет подготовки. Форма первая, кольцо пламени. Сферы полетели вперед и выстроились вокруг клеща. В это самое время пожиратель вел суровую битву с Синху, что зажигал жемчужины на своем посохе и направлял лучи энергии разного типа на твари с пустоты, постоянно заставляя ее от них прикрываться. Что-то в этой различной энергии твари не нравилось, и она осторожничала, сосредотачиваясь больше на старом дьяволе, чем на всех остальных противниках. Если бы она могла говорить, то задалась бы вопросом, а откуда у этого мерзкого старикашки появилась нестабильная энергия звездного ядра из других галактик, та, которую уже давным-давно пожрали. Вернее, думали, что пожрали всю, но кое-что, как оказалось, все-таки осталось. Причем не абы какая энергия, а из самых центров тех миров, из самых лакомых и сильных черных дыр, что являлись механизмом, дарующим своеобразную жизнь самим галактикам. Пустотники уничтожили их, постепенно окружив и пожрав звезды и миры вокруг, увеличились в размерах настолько, что смогли проникнуть в самое ядро мироздания очередной галактики и поглотить ее. Эту силу и ресурсы, полученные от подобного пожирания, они использовали для размножения и путешествия к очередной галактике. И добравшись до нее, они, исхудавшие от голода, предвкушали новый пир. Каких-то пару миллионов лет, и они бы поглотили все вокруг, оставив лишь центральную часть ядра, чтобы вновь провести свой ритуал пожирания и размножения центра галактики. Бесконечный цикл пиршества и путешествия по Вселенной. Но не в этот раз. Здесь они столкнулись с той, кто действовал схожим с ними образом, используя энергию жизни многочисленных миров для власти и контроля над галактикой. Они столкнулись с ней, но поняли, что слишком слабы, а их противник, система, слишком силен. Отправиться к другой галактике, чтобы отъесться, было невозможно, да и наведаться, после первого столкновения с системой, в другие части ее галактики, чтобы отъесться на других звездах, было невозможно, ведь тогда их враг заблокировала бы данный мир своей силой и не дала бы им вырваться из него. И пусть уничтожить этих пожирателей таким образом было невозможно, их тюрьма продлилась бы миллионы лет, тогда они пошли другим путем и атаковали первоначальный, родительский мир этой системы, как только отыскали путь. А все время до нахождения этого пути, они и ожидали, они выжидали, они прятались в изнанке, и у них почти получилось разрушить ее. Однако та, увидев, что пожиратели используют для сражения с ней окружающие ее звездные системы, просто использовала всю мощь и взорвала их, лишив энергии, а свою собственную силу пустила на запечатывание огромной области, где единственным светилом было искусственное, абсолютно бесполезное солнце. Так началась их бесконечная война. Наконец, спустя столько лет, у них появился шанс выбраться, прорвать и додавить своего врага, как вдруг один из слуг этой проклятой достает артефакт, наполненный энергией давно погибших галактик. Удивляться пустотники не умеют. Из многочисленных эмоций им доступно разве что раздражение, злость и ярость. Но если бы они могли, наблюдая за богами, перенимать их опыт и модель поведения, то этот космический клещ сейчас бегал бы с широко раскрытыми от удивления глазами. Если бы другие, более сильные пожиратели, присутствовали здесь в своей лучшей форме, отъевшись звезд, они бы могли запросто поглотить и эту концентрированную энергию. Они, но не он. Проклятая сила из посоха слишком активная, слишком сытная, слишком опасная. Стоит ей перенасытить его организм, как его уникальное тело, что не знает себе равных во всей Вселенной, дестабилизируется и начнет уничтожать само себя, ради обретения гармонии, лишаясь переполненных этой энергией частей тела. Это не убьет его, но приведет в то состояние, когда убить его окажется реальным. Этот пожиратель был слаб, он устал после длительного путешествия, его донимало жар от этого солнечного бога и крутящиеся вокруг, словно мошки, сферы второго огненного великана. Но все это казалось мелочью по сравнению с тем, что могло произойти с ним, если бы он проигнорировал атаки сливающегося с космосом отвратительного кожаного бога. Его прекрасное воплощение они уже уничтожили. А значит, атаковать надо было наверняка. Он ждал возможности, надеясь, что сила в жемчужинах на палке ненавистного ему башка иссякнет. И он оказался прав. Жемчужин было немного, и каждая из них хватало максимум на 5 минут. Ему просто необходимо выиграть еще немного времени. Чего пожиратель не знал, так этого того, что ослепляющий свет солнечных атак мешает ему заметить еще одну удивительную технику в исполнении Хирошикайда. 8 звезд запирают мир, прокрутил руками огненный гигант, и небольшие шарики первородного огня, чья температура превышала температуру ядра Солнца, начали вращаться вокруг центра, а центром был пожиратель. Скорость их все возрастала, и вскоре сражающимся показалось, будто тварь изнанки окутала полупрозрачная пелена. Очередной залп из посоха Синху не достиг своей цели, попав в разогнавшуюся до сумасшедших скоростей преграду, которая, к счастью, не сдвинулась ни на сантиметр. «Восемь звезд захватывают мир», тесно прижал ладони друг к другу демиург огня, и полупрозрачная сфера жаркого пламени принялась уменьшаться. Все это время четвертый поливал космическую тварь огнем, наращивая силу, плотность и площадь атаки. Огонь не был преградой другому огню. Клич суетился и скакал, стараясь не оставаться в одном месте надолго и словно бы постоянно смотря на Синху. Даже сейчас он боялся атаки из этого чудовищного артефакта. Сейчас бы использовать что-нибудь из своего арсенала, да только в этой форме мне ничего, кроме техник огня, недоступно, с грустью подумал четвертый и обратил внимание на ускорившиеся мелкие сферы, что внезапно слились в один большой шар вокруг твари. Они пропускали огонь, но другие атаки, в том числе те, что выпускал из своего посоха Синху, нет. Четвертый и не подозревал, что сила старого дьявола настолько огромна, что попади она в луну, и спутник Земли окажется пронзенным насквозь, словно бумажный лист стрелой. Чего уж там, даже более крупные небесные объекты находились рядом с такой штуковиной в опасности. Тварь заметила заминку Синху и остановилась, решив, что здесь есть какой-то подвох. Посох не растратил и половины своей энергии, но раз он больше не атакует, то атаковать теперь будет она. Ей ведь всего-то и надо, что врезаться и прикоснуться своими полупрозрачными частями тела к источнику энергии, к одному из этих трех богов. И самым простым здесь выглядит огненный гигант. Пожиратель слегка развернулся и устремился вперед, первым же рывком пытаясь добраться до груди источника энергии перед собой. Весьма неожиданно его тело отскочило от полупрозрачной пленки, что окутало его со всех сторон. Больше того, он даже испытал жар от этой сферы, когда ее коснулся. Получается, она не менее опасна, чем атаки старого дьявола. «Восемь звезд уничтожают все сущее», сжал кулаки Хирошикайда, и стремительно двигающиеся шары первородной энергии пошли на сближение друг с другом, уменьшив размер получившейся клетки еще быстрее, так тварь оказалась заперта в совсем крошечном пространстве. Ощутив угрозу, пожиратель стал меняться и подстраиваться, надеясь пожрать силу этого первородного пламени. Откуда ему было знать, что источник этой энергии, его плотность и сила крайне близки к тому, чем его атаковал прежде Синху, разве что за одним маленьким исключением. Эта сила была воссоздана величайшим в истории галактики исследователем огня и полностью повторяла то удивительное вещество, что стало основой первых элементов материального мира Млечного Пути. По сути, то был все такой же могущественный элемент, подобные миллиарды лет назад собирали великие исследователи прошлого, те самые предтечи, во время своих межзвездных скитаний. Многие называли их первой цивилизацией этой галактики. Они и стали теми, кто заложил основу галактических империй и законов. Именно они создали своды правил, по которым давным-давно жили вышедшие в космос цивилизации. Именно их потомок и стал эволюционистом, а перед этим еще и получил титул создателя системы. И пусть он делал это не один, но он стал единственным, кто, по сути своей, обрел бессмертие, живя за счет нее и дарованных его детищем возможностям. Правда в том, что никто и никогда, даже сам создатель предтеч в этой галактике, не скажет, откуда они пришли и где был первый мир, который они создали. Где та планета, или нечто иное, то место, где они эволюционировали, и откуда у них взялись великие артефакты, один факт существования которых кажется невозможным, такой, как, например, этот посох с жемчужинами энергии из центра галактик и центральных первозданных миров. Возможно, они пришли из этих галактик в Млечный Путь давным-давно. Возможно, они торговали и купили их у других великих космических рас, которых уже не существует. Возможно, у них были удивительные научно-исследовательские или военные флотилии, которые поставили себе целью изучить всю Вселенную, и эти жемчужины энергии, результат их исследований, добытый, созданный и отправленный в родной мир. Этого никто не знает и не узнает, ибо сама система понятия не имела, что это за артефакт, оставшийся от ее создателя. Единственное, что она знала, так это то, что с ним в руках он сражался с исчадиями пустоты и в первой, и во второй эпохе. Любые попытки исследования этого артефакта оказывались провальными, и никто из ее демиургов не смог понять его. Лишь Синху, самый любимый и самый любопытный ученик первого эволюциониста, смог подобрать к активации этого сокровища нужный ключик, смог им воспользоваться. Но чего он, в отличие от своего наставника, не мог, это научиться восстанавливать энергию этого посоха. Именно поэтому то было оружие всего на одну битву. Система же, надеясь, что сможет убить хотя бы одного пожирателя по-настоящему, позволила ему взять могущественный артефакт на этот бой. Когда сфера окутала клеща и сжала его со всех сторон, начиная его выжигать и заставляя черную дымку наполнять округу и мешать следить за происходящим, время словно остановилось. Даже божественное сознание не могло проникнуть за этот барьер, настолько разрушительной и тиранической оказалась эта энергия. «Сдохни уже, тварь!» – проскрипел в пустоту Хирошикайда, и в следующий миг сфера взорвалась, просто лопнула, как мыльный пузырь, а сферы первородного пламени бесконечно тяжелыми металлическими шариками на чудовищной скорости разлетелись в разные стороны. «Пожру! Я вас всех пожру!» От жгучей ярости перешел на язык своих врагов пожиратель и раздулся, словно нажравшийся крови клещ. Он проигнорировал атаку четвертого, отмахнулся от нее, создавая небольшой барьер из тьмы, дабы оградить себя от атаки посоха Синху, а потом ринулся в атаку сам, вылетая из облака тьмы на огненного гиганта побелевшим, разросшимся и сильно изувеченным. Монстр изнанки жадно вгрызся в огненное тело демиурга и, начав жадно втягивать пламя, что струилось по его телу, как кровь, за считанные мгновения лишил Хирошикайда большей части его божественности. Поняв, что дело плохо и его план сработал лишь отчасти, а сам он вот-вот умрет от пронзившей всю его суть темноты, повелитель огня совершил единственное, что только мог сделать в этой ситуации. Взрыв сверхновой. Он разрушил в своем теле все связи и расцепил цепочки атомов, превратив остатки своей божественности в топливо, что поддерживало жар его души и последние мгновения жизни в теле, устроившим самоподрыв. Яркая вспышка озарила солнечную систему. Взрыв, что был способен уничтожить планету и жизнь на ней, отбросил тварь в глубины космоса, но ее полный ярости крик не был похож на агонию, скорее на досаду. «Тварь, ты лишил меня энергии!» Истошно вереща, пытался втянуть в себя все доступное пламя этот побелевший монстр, от которого то и дело отваливались куски его собственной туши. Перенасыщение, он умирает, его структура разрушается и отбрасывает поврежденные элементы. Пережрал, тварь, очень быстро понял четвертый. Очередной залп энергии из посоха Синху попал в одну из лап игнорирующего все вокруг и купающегося в плазме монстра, что словно и не ощущал нападок четвертого. А вот атаку Синху ощутил. Лапа его в мгновение ока разбухла до сумасшедшего размера и взорвалась миллионами ошметков, разлетаясь по всему космосу. «Ты бесполезный и жалкий, будешь мне на десерт», повернулась тварь к четвертому, чтобы выпустить в него невероятно отвратительный и болезненный сгусток тьмы, что оплел его, как паутина муху, не давая даже пошевелиться. Плазма пыталась разорвать этот жутковатый плен, но упрямый кусок воплощенного тварью непонятного материала только неспешно кипел, не торопясь разрушаться и освобождать клона Лида. Тем временем пожиратель совершил своим огромным телом головокружительный пируэт и понесся в сторону Синху, уже отправившего в него очередной залп. Щит тьмы, что клещ выставил перед собой, не выдержал, и атака угодила как раз в то место, что могло бы называться мордой. Часть пасти разбухла и лопнула, изуродовав и без того не самое милое существо во вселенной. Но ему, видимо, было плевать. Пожиратель налетел на Синху и вцепился в его одежду, шею и лицо, неотвратимо прижимая к себе и поглощая, словно обезумевший. Вот черт, скинув с себя большую часть омерзительной, спеленавшей его тьмы, четвертый уже приготовился ринуться в битву, пытаясь спасти наставника, но тут на его плечо легла чья-то рука. Он даже не почувствовал, как кто-то появился за его спиной. Стремительно обернувшись, не в силах сдвинуться от удерживающей его на месте силы, четвертый с удивлением посмотрел на того, кто обладал подобной мощью. Глава 14. Это был Синху, еще один старик, получивший прозвище Старый Дьявол. Его глаза сияли от энергии бесконечного космоса, а сила в руках была такая, что даже огонь четвертого не мог ее преодолеть. «Посох жаль», в голове четвертого пронесся голос Старого Дьявола. Тот указал пальцем на безвольное тело, что все еще сжимало в своих руках древний артефакт. Он явно доставлял ему неудобства, как и предсказывалось. Другого такого оружия предтеч нет. Что же, придется что-то придумывать своим умом. Или хотя бы сдерживать эту тварь так долго, как только сможем», — предложил Синху, и четвертый согласился. «Пока у него есть эта безграничная энергия солнца, он сможет сопротивляться твари, а опыт и мудрость Синху отлично ему в этом помогут. Жаль только, Хирошикайда закончил свой раунд сражения, однако он хотя бы заставил пожирателя принять новую, впервые увиденную ими форму. То было не призрачное, словно астральное тело путешественника, к которому невозможно прикоснуться, и даже не вполне воплощение. Они уже нанесли твари урон, заставив ее измениться, и новая форма. Такая могла бы испугать любого неподготовленного одним только видом. Как раковая опухоль, она вбирала в себя всю энергию, что витала вокруг, и пожирала ее с чудовищной скоростью, превращаясь в биологическую массу, стремительную и опасную, готовую уничтожить абсолютно все на своем пути. И пока она жрала все, до чего дотягивалась, пока пыталась перегрызть посох и сожрать на нем жемчужины, ее же тело гибло, выкидывая бело-черные угольки отмерших частей монструозной туши. Ни четвертый, ни Синху понятия не имели, что это за форма. Они могли лишь наблюдать и пытаться как-то повлиять на эту дрянь. Впрочем, правда была таковой, что узнай они ее, то сразу бы отчаялись, просто попытавшись выиграть время и сэкономить хоть какие-то силы. Сами пожиратели называли это состояние чем-то вроде буйства. Они прекратили оценивать, сможет ли их тело вместить в себя и переработать энергию и материю. Они уже порвали свое хранилище, и энергия их постоянно выливалась и исчезала, перегорая от силы изнанки. Теперь это существо подошло к самой границе смерти, осталось разве что ограничить ей доступ к энергии. Дело в том, что хранилище не зарастало просто так, для этого твари требовалось столько мощи, что сравниться это количество могло бы с поглощением целого живого мира или же какой-нибудь звезды, ну или еще какой-то ценный источник мощной энергии помог бы. Что-то в духе съеденных демиургов и их энергии божественности. В солнечной системе для нее хватало еды, чтобы пожрать и выжить. Но окажись здесь пару десятков тварей, каждая из которых испытала бы буйство, начав стремительно и без остановки пожирать все вокруг себя, не хватило бы им питательных веществ. Не хватило. Кто-то из них получил бы необходимую энергию и время для восстановления, а кто-то нет. К сожалению, ни четвертый, ни Синху понятия не имели об этой особенности. Прикончить эту тварь смогут лишь запечатывание, время и голод. Да, она попросту переварит сама себя, пытаясь восстановить покалеченную сущность пожирателя. Синху достал кастеты, лучащиеся бирюзовым светом, и ринулся в бой, стремительными атаками уничтожая почерневшую часть тела лорда пустоты. Он бил и бил, пока четвертый копил в руках мощь, пытаясь создать заклинание невероятной силы. Перед ним сформировался горячий и разрушительный шар солнечной плазмы. Он рос и рос, пока его диаметр не превысил в длину 5 футбольных полей. Очередная серия молниеносных ударов кастетом откинула и разбила на неравные части конечности пожирателя, что поддавались чудовищной мощи этого артефакта, как мягкое тесто. «Готов», — мысленно передал старому дьяволу соратник, ставший воплощением бога солнца. Демиург, пришедший на помощь, отскочил назад и стремительно телепортировался подальше от пожирателя, получившего увечья, но совершенно об этом не переживающего. Клещ дальше грыз жемчужины, поглощая энергию и выстреливая множеством черных нитей в том направлении, откуда его атаковал Синху. Шар, напоминающий маленькое солнце, полетел вперед и врезался прямо в лорда пустоты, целиком заключая его внутрь себя и буквально поглотив. Атаки тьмы прекратились. Миг, и от присутствия пожирателя не осталось и следа. Синху взял перерыв и вернулся к соратнику, отряхивая руки от едкой тьмы, от которой его защита тлела. Спустя пару мгновений старик применил какую-то технику, все его доспехи и одежда, переливающиеся, подобно окружающему космосу, обновились и стали целыми и невредимыми. «Как думаешь, получится?» — задался вопросом вслух четвертый. «Посмотрим. Очень на это надеюсь», — выдохнул черную пыль Синху и помахал рукой, развеивая ее вокруг. Их ожидания не оправдались. Спустя всего 40 минут это миниатюрное солнце, что поглотило пожирателя и летело вперед через пустоту космоса, внезапно начало уменьшаться. Когда оно стало в несколько раз меньше, оба бога заметили выползающую на его поверхность тьму. Они решили добавить огоньку, но их действие только замедлило скорость пожирания. Тварь не просто выжила, она еще и отожралась. После всего, что они сделали, Она выглядела практически целой, только время от времени появляющиеся белеющие и набухающие куски ее туши, внезапно распадающиеся и превращающиеся в уголь, давали понять, что она все еще испытывает проблемы. Битва продолжилась. Казалось, она будет вечной. Синху был подобен сильнейшему существу галактики, чьи физические пределы и атаки вызывали разрывы пространства и заставляли тело врага переживать перегрузки. Четвертый же пытался бить пожирателя разрушительной энергией Солнца, но на самом деле еще больше откармливал энергией тварь, потерявшую над собой контроль. К сожалению, эти двое сражались с существом, что отпустило какой-либо контроль над своей тушей, отметив разве что привлекательность потенциальной еды. Временами Синху пропускал коварные и безумные атаки, и тогда тварь прикасалась к его коже, пытаясь запустить внутрь его тела сгустки тьмы. Дьявол, не раздумывая, отсекал от себя поврежденную плоть и маневрировал, чтобы нанести новый удар по тылам этого до безумия живучего противника. Счет времени в этой яростной схватке боги потеряли, но их это устраивало, ведь так они задерживали это существо, надеясь, что оно рано или поздно устанет, а земляне успеют переместиться на другую планету. Только вот получившая повреждение сволочь постепенно восстанавливала свою структуру. В какой-то момент она даже исчезла из виду, оказавшись в стороне в своей второй, вновь поддающейся контролю форме космического паразита. Одолеть его смог лишь Хирошикайда, давший огромный и концентрированный запас энергии, который противник не смог поглотить за один раз. Вложить столько силы и энергии в одну атаку, в одну технику ни Синху, ни четвертый не могли. Теперь уже они сами страдали от нападок этой твари, чьи черные миазмы расползались по безграничному космосу. Оба бога прикрывали друг друга, пытаясь использовать свет солнца для сокрытия маневров. У меня закончились приемы, которые я мог бы использовать. К сожалению, не с воплощением, а с формой этого въедливого клеща или же той безумной все пожирающей опухоли мне сражаться нечем. Толку от физических атак больше нет. Магию он поглощает и становится только сильнее. То же самое происходит и с твоей солнечной плазмой да огнем, предупредил соратника Синху. Да, только чрезвычайная концентрация энергии способна нанести ему вред. Я уже пытался найти выход, чтобы попробовать что-то новенькое, но мне придется отменить эту форму. И, боюсь, в другой я долго не продержусь. Условно бессмертным считается только этот облик, но он, как мы уже поняли, не подходит. В лучшем случае получится просто его отвлечь. Донес до товарища мысль о том, что останавливать тварь подобной силы просто бесполезно. Четвертый. Я могу попробовать выиграть немного времени, но нам нужен вариант понадежнее. В первую очередь, эвакуация. Четвертый понятливо кивнул, формируя плазменное копье и швыряя его в пожирателя. Оружие прошло насквозь. Следом богу пришлось уворачиваться от контратаки. Копье же разнесло на пылинки небольшой метеорит, случайно пролетавшие в десятках тысяч километров от места битвы. Жалкие твари, простейшие организмы космоса вроде вас могут и не мечтать одолеть истинных властелинов Вселенной. Призрачный клещ раздулся до невообразимых размеров и окутал огромное пространство космоса черной непроницаемой пеленой, перекрывая поступление энергии четвертому. Настало время почувствовать, насколько велика разница между мной и такими, как вы, червями, кричал лорд пустоты. И эхо колебаний пространства возникло даже в таком пустынном месте, как космос. На Земле в это же время, еще 16 часов, я стоял на вершине Римского Капитолия, с момента прихода системы изрядно подпорченного войной, и смотрел в закатные сумерки. Я сделал все, что от меня зависело, все, что только мог. За прошедшие несколько дней я побывал во всех значимых местах Земли, запоминая внешний облик, состав и структуру материалов великих архитектурных и культурных памятников, объекты религиозного почитания, историческое наследие, музейные экспонаты. Я собрал в свою коллекцию их все, заменив стопроцентной репликой, да так, что отличить разницу не смог бы никто. Ведь по сути я заново воссоздал каждый предмет, каждый экспонат и каждый артефакт. Это была бы довольно трудоемкая работа для кого-то другого, даже бога, но не с моими способностями. Так уж вышло, что замедление времени, десятипотоковый телекинез, огромная скорость мышления стали моими помощниками, как и остальные способности. Теперь же единственное, что я мог делать, это время от времени выходить в единение с миром и наблюдать за грандиозным сражением, разразившимся на задворках Солнечной системы. Наблюдать, анализировать, размышлять и надеяться, что в чью-нибудь голову придет светлая мысль, мою, Синху или четвертого, и пока что единственное, что я видел в качестве решения, это создание серии взрывов чего-то сверхмощного, даже более мощного, нежели сила уничтожителя. Нужно что-то на грани коллапса, сравнимое по силе с разрывающим пространство, материю и энергию, нечто подобное черной дыре. Правда, если эта тварь может питаться силой Солнца, как десертом, то у меня появляются сомнения в том, что достигнув определенного уровня могущества, эти сволочи будут уязвимы даже перед подобной мощью. В любом случае я могу сделать только разрыв пространства, а это далеко не черная дыра, даже и близко не то. Масштабы, концентрация мощи в одном атоме вещества, парящего в пространстве, будут недостаточными. Атомный взрыв для него превратится в летний бриз для отдыхающего на море трудяги. Надеюсь, мы сможем эвакуироваться, потому что эта дрянь выдерживает или же игнорирует, пропуская через себя любую атаку. Больше того, время от времени она атакует взамен, пытаясь пожрать самих демиургов. Чудовищное существо. От далеких космических столкновений снова пошла нехорошая рябь. Я уже много раз видел этот дрожащий чудо-покров, что накрыл нашу планету в качестве меры последней защиты. В этот раз слишком сильные колебания, я начал единение с миром, слыша, как замирает мое сердце. Тем временем скорость вращения планеты стала моей собственной скоростью перемещения. Но мне надо перемещаться дальше, в другую часть нашего маленького мирка. Да и единение должно перейти с планеты на само Солнце, дабы я увидел самые дальние уголки нашей звездной системы. Ужас! Тяжело выдохнул я от увиденного зрелища. Эта тварь вернула свой своеобразный призрачный вид. Неуязвимая тварь в виде клеща, что питается энергией. Она создала черное солнце, сквозь которое теперь пытался пробиться луч нашего родного солнца и восстановить канал связи со своим божеством, четвертым. Что с Синху, непонятно. Кажется, у нас катастрофические проблемы. Огромная сфера, где были заточены сражающиеся, внезапно побелела. Даже будучи в состоянии единения, я видел, как быстро и стремительно происходят эти изменения. Всего через пару мгновений сфера взорвалась, и я с надеждой взглянул на то, что скрывалось за пеленой, отчаянно взмолившись, что это четвертый или Синху нашли какое-то решение. Нет, у нас не просто проблемы, у нас беда. Четвертый стоял, практически выгоревший, и с упоением втягивал в себя лучи солнечного света и плазмы, вновь начиная сиять этой не такой уж и безудержной, как оказалось, силой. Синху же, старику поплохело. Его тело, изувеченное, лишенное конечностей, вылетело прочь, подобно брошенному бейсбольному мячу, и выкинул его именно четвертый. Слишком уж большие повреждения получил старый дьявол. А тварь, о, она стала еще больше, еще яростнее, еще огромнее и могущественнее, чем прежде. Если сюда прибыл мелкий и жалкий клещ изнанки, то сейчас, после столь разрушительной битвы, он преобразился и разросся до колоссальных размеров, превосходя максимальную форму Хирошикайда в два раза. На призрачном теле, усеянном темными миазмами, появилось что-то вроде глаз, и взгляд этот кипел яростью. Монстр смотрел на улизнувшего Синху, отправленного в полет на последнем издыхании, но с надеждой на восстановление. Остались мой брат и эта тварь, и сейчас ее глаза угрожающе сосредоточились на солнечном колоссе. Давай, найди его слабое место. Начался новый раунд противостояния на недоступных человеческому глазу скоростях. Постепенно вокруг места битвы собиралось и закрутилось в вихре все больше и больше обращенных в пыль каменных метеоритных осколков и других небесных тел, что мирно перемещались по орбите местной звезды миллионы лет. В мире богов, десятый, как и другие версии Лида, занимался своими задачами, своими делами, своими заботами. Этот мир пока еще находился вне опасности. Защита его была прочна, а планет, дарующих энергию для противостояния воплощениям безумных пожирателей всего сущего, было столь много, что вера богов в собственное будущее день ото дня крепла. Уничтоженные, разрушенные, захваченные и стертые в порошок базы темных тоже укрепляли их уверенность. Десятому поручили одну из самых простых, но в то же время ответственных задач. Он стал владельцем темницы душ. Он странствовал по всему миру, собирая захваченных врагов, находя скрывающихся во тьме и избегающих возмездия ублюдков из черного списка. Словно сыщик, он был и Шерлоком Холмсом, и конвоиром, и судьей, и тюремщиком, и палачом в одном лице. С каждым днем в тюрьме его оседало все больше и больше сущностей, вреда от которых было больше, чем пользы. Своих пленников Десятый делил на две категории. Первая из них – те, кто обречен сдохнуть, но перед этим должен изрядно помучиться, оказавшись в великом ничто, скованным его силой и медленно угасающим в муках за свои прегрешения перед этим миром. Это происходило с темными и теми, кто с ними работал. В другую категорию относились те, кому был уготован еще один шанс. Сейчас же их приговорили за совершенные ими глупости, за грешные желания, непомерные амбиции и принятые решения, нанесшие вред балансу и миру. Таких здесь оказалось довольно много, но речь обычно шла о тех, кто возомнил, что именно им принадлежат жизни богов и их души. Они уничтожали своих врагов раз и навсегда, лишая их божественности и данного системой права на перерождение. Возможно, некоторые из них осознают, какую ошибку совершили. Им еще будет дан шанс, однажды. Помимо своей функции тюремщика и жнеца душ, Десятый готовился к большому самокопированию. Правда, он хотел это сделать по уму, отказаться от занимающих слоты способностей, прокачаться до уровня божественного колосса, в шаге от звания демиурга, отринуть все лишнее, чтобы каждый новый собрат мог создать себя с нуля, добавив собственные доспехи, собственное оружие и собственные способности в качестве помощников для познания законов и тайн мироздания. Сегодня Десятый планировал уйти в медитацию и достичь 99 уровня. Для этого он отправился к горному хребту, где однажды устроил гонки с холодной и ветреной повелительницей бури. Впрочем, о том, как горячо ее сердце, он знал не понаслышке. «Ох, вот так сюрприз! Не ожидала, что ты решишь меня навестить!» Соскучился. Появилась перед ним прекрасная богиня в своих ветряных одеяниях, что манили и очаровывали, едва ли скрывая прекрасные изгибы ее тела. «Отчасти, я хочу прокачаться. Прикроешь меня? Конечно, конечно. Но когда закончишь, с тебя остаться на чай. И не только на чай». Десятый лишь улыбнулся, прекрасно зная, о чем думает красавица. Однако же, он был обязан поддерживать моральный дух союзников и союзниц. Ему вот выпала сегодня честь заняться Селестой, и он будет совсем не против провести парочку сеансов укрепления их взаимоотношений. Вообще, каждый из двойников Лида при создании решил, что найдет свою единственную и будет помогать ей на этом пути. Такая маленькая, но приятная ответственность способна скрасить даже полный плохих новостей день. Осталось лишь провести голосование и каждому собрату найти по своей красавице. До какого уровня будешь усиливаться? До максимума. Нет смысла тянуть. А во, это может занять время. Пару часов, не более. Я уже проходил этот процесс и знаю дорогу к совершенствованию. Все системные процессы ускорятся, так что ставь чайник. Скоро увидимся. Десятый отправился в отдаленное ущелье, где ничего не отвлекало и не перебивало мысли. Он запустил процедуру усиления, поднимая уровень за уровнем. Его характеристики росли как на дрожжах, и вскоре бог оказался на финальном этапе, но искусственно затормозил этот процесс. Единение. Десятый отделился от совершающего эволюцию тела и посмотрел на мир вокруг, на самого себя, на искусственное солнце древних предтеч, что освещало этот мир. Почему это считается концом эволюции силы богов? Дальше преобразиться смогут лишь те, кто получит благословение Демиурга от самой системы. Но если сравнивать наш рост силы с ростом и эволюцией Солнца, то мы всего лишь на каком-то отрезке пути. Нас, богов, можно сравнить с небесными светилами, которые в бесчисленном количестве существуют во Вселенной. Демиурги же подобны аномальным, чудовищным красным гигантам, столь редким и столь опасным, что система, видимо, просто боится их плодить. Меньше демиургов, меньше контроля в их руках, а значит, она передает им меньше сил. Но ведь и красные гиганты совсем не предел. Он посмотрел в пустоту космоса, туда, где от взрыва такой вот звезды совсем недавно погиб его создатель и собрат. Можно ли усилить богов, даже не делая из них демиургов? Можно. Как? Ответа на этот вопрос все еще не нашли. Хм. Десятый посмотрел на небо еще раз. Что за всплеск странной, но будто бы знакомой энергии. Внезапно редкие и яркие звезды, что виднелись на небе даже несмотря на вечно горящее светило, померкли. Словно кто-то или что-то закрыло границы системы невероятно прочной и не пропускающей свет далеких космических тел пеленой. Неужели он один уловил это странное ощущение и внезапную перемену в их мире? Каждый из созданных Лидом нумерованных братьев мысленно задал системе вопрос о том, что происходит. Вездесущая проигнорировала их всех, даже когда те отправились в городской терминал. Слишком странно и необычно, особенно для системы. Глава 15. Над землей нависла неизвестность. Я отсчитывал последние часы до настройки портальной установки, перепроверяя все в который раз. Люди даже не догадывались, что получив от меня своеобразный баф с благословением от Божественного Стража Земли и повышением удачи, они стали носителями метки для их насильственного перемещения к порталу в Австралии. Итак, наследие собрано, легенды о прошлом мире должны переместиться в новый вместе с самими людьми. Интересно, что наша цивилизация – своего рода резервация генетического кода, созданная тысячелетия назад для поддержания биологической стабильности космической цивилизации людей и странных легенд, которые находят отражение в мире богов, но не находят подтверждений на самой планете. Как мы вообще появились на Земле? На самом деле, вот бы провести исследование. Правда, ни времени на это не остается, ни смысла, раз уж мы переезжаем. Да и найду ли я ответы при исследовании мегалитических сооружений древности, что сохранились до сегодняшнего дня, например, в пирамидах или чем-то подобном. Между тем жестокая битва продолжалась. Более того, она приближалась к планете. Она уже сместилась настолько, что отсюда виднелись вспышки и колоссальные по своей силе всплески энергии, то и дело заставляющие покров, накрывший нашу планету, рябить. Демиург, создавший его, даже обратился ко мне со словами о том, что если так пойдет и дальше, то он не уверен, что продержится хотя бы час. Тварь становилась сильнее с каждым мгновением развернувшейся в космосе битвы, и с каждой минутой мы становились все ближе и ближе к той грани, когда пожиратель без особого труда проигнорирует бога Солнца, четвертого, и устремится к столь желанной добыче, к своей первоначальной цели. Я не смогу задержать ее ни на миг. Моих сил намного меньше, чем у собрата, получившего не только благословение Демиурга, но и использовавшего почти все единицы баланса, что у нас были, для наращивания мощи. Что-то отлетело и упало на Луну. Я невооруженным глазом видел, как на поверхности спутника поднялся высокий столб пыли. Вооружившись своими способностями, повнимательнее присмотрелся к ней и увидел огромные трещины и вздыбленные горы от кратера. Даже метеориты огромной величины, падающие на ее поверхность, не разрушали ландшафт настолько сильно. Чуть погодя дождь из смертоносных осколков начал падать и на нашу планету. Что-то они там в этой битве уничтожили, и это что-то разлетелось на бесчетное количество осколков. Теперь же все они на сумасшедшей скорости устремились в разные стороны. Досталось и Амея, чей покров ощутил на себе все эти отголоски битвы. «Держись, брат, осталось не успел я закончить свою мысль, как огромный огненный шар внезапно пролетел рядом с землей, едва не протаранив ее защиту. А вот длинный рассекающий небеса солнечный луч вдруг прервался и растворился, словно его никогда и не было. Четвертый, кажется, все, он достиг предела, или же тварь смогла прервать этот бесконечно вливающийся в него поток силы. Кажется, не успеем, грустно вздохнул я, глядя на небо. Отсюда эту тварь видно не было, но я прекрасно осознавал. Она приближается, потирая свои жадные лапы в ожидании обеда. У нас проблемы. Кажется, тварь отожралась настолько, что уже играючи меняет формы своего существования и использует удобные для себя атаки. Донеслась до меня мысль моя. Мир замер в молчаливом ожидании. Померкли все звуки. Разрушение на Луне, рябь неизвестно чего на небе, все остановилось. Люди боялись чего-то настолько глобального. Только вот они могли лишь догадываться, что это всего-навсего первые звоночки. Ох, а я и не знал, что меня тут еще и десерт ожидает. Так, кажется, у вас говорят, ха-ха-ха. Перед планетой во всей красе возник враг, что окинул голодными глазами окружающий Землю защитный покров, созданный моя из собственного тела. Переселенцы в это время слышали только странные звуки, доносящиеся откуда-то издалека. Я же знал, что так звучит голос твари и язык из мира богов, адаптированный для всех его жителей. Лорд пустоты ему обучился. Земляне, нет, решил, что со мной покончено. Донесся тихий и расплывчатый голос, и бог солнца восстал, чтобы вновь сойтись в бою с пожирателем. В этот раз сражение происходило прямо перед нашими глазами. По размеру клещ разросся до половины луны. По крайней мере, если смотреть с земли, на его фоне четвертый летал, словно муха, уворачиваясь от многочисленных миазмов тьмы и пытаясь атаковать противника оставшимися силами. О том, чтобы восстановить связь с Солнцем, не шло и речи. Он просто не успевал этого сделать. Да и луч, пройдя так близко к земле, мог изрядно навредить Амая. Надежда не успела вспыхнуть, как тварь вновь нанесла сокрушительный удар, отправивший четвертого прямиком к земному барьеру. Огненным болидом он прошел сквозь покров Амая и упал где-то в Тихом океане, не откликаясь на мой зов. Я тут же переместился к месту падения, но единственное, что увидел, это бурлящие воды океана, потушившего пламенное сердце четвертого. Как же надоела эта наглая мошка, пробухтила тварь и приблизилась к планете, затмевая своим полупрозрачным силуэтом часть небес. Черные жгуты вышли из ее тела тысячами и впились в щит, распространяя по покрову миазмы изнанки и холод пустоты. Я проверил состояние телепорта. Еще чуть больше 2 часов, сколько продержишься? Послал мысленный вопрос Амая. Ответом мне был болезненный стон. 30 минут, не больше. Тяжело вздохнув, я нырнул в океан и отправился на самое дно. Туда, где нашло покой тело моего собрата. Нет, он не умер. Он был практически неубиваемым. Но ему требовалось время для восстановления и смены формы. Все же бог солнца без помощи самого солнца, жалкое подобие всемогущего существа, но не больше. Я принялся ему помогать, переливая божественность и выращивая на его бессознательном теле новые органы взамен утраченных. Он должен сменить облик и стать другим, чтобы снова сойтись с пожирателем в последней битве. Сам я, увы, и близко не подошел к тому, чтобы противопоставить ей хоть что-то. Разве что, пожалуй, попробую. Вытащив тело брата наружу, я переместился к континенту и положил полуживые останки в ванну, наполнив ее целебной жидкостью из зелья абсолютного восстановления. Оставив четвертого, я отправился на вершину Эвереста, чтобы уже оттуда, с высочайшей точки нашей планеты, запустить в полет последний аргумент землян, созданный своими собственными руками. Уничтожитель. Этот был крупнейшим, мощнейшим, сотканным из моей энергии воплощением истинного разрушения. Нет, нет, нет, раздался голос в моей голове. Мой голос. Четвертый, удивился я. Да, я замедлил регенерацию, чтобы сконцентрироваться на общении с тобой. В чистом виде оно не пройдет, только в случае его воплощения в тварь, живущую по законам нашего мира. Ты потратишь уничтожитель впустую. Нужно что-то, что станет переходником из энергии, близкой к первородной, из самого сердца галактики. Оно наносит вред этой твари, подсказало мне сознание собрата. И где такое найти? Нахмурился я. Копье. Нужно копье грома и молнии. Его выковали предтечи, поэтому оно столь могущественно. Никто не раскрыл и половины его силы, ведь дух, живущий в нем, толком так и не пробудился. Эти раскаты грома и его разрушительная мощь – отголоски его силы. Я только что это понял. Это даже не его истинное название. Так его назвал тот, кто заполучил артефакт. Он даже не понял, что именно держит в своих руках. Линии и руны на посохе Синху, они были практически такими же. Интересно, а где сам Синху? Копье осталось в мире богов. Я уже передал эту информацию через систему. Жди, скоро придет второй и принесет его тебе. Я отключаюсь. Мне надо восстановиться. Синху же потребуются. Потребуются многие годы, чтобы восстать из пепла этим телом. Слишком много силы изнанки в него проникло. Побороть ее очень сложно, тихо произнес четвертый, и голос его пропал. Ждать второго долго не пришлось. Когда на кону судьба твоего мира, все отходит на потом. Собрат появился на горной вершине, практически через секунду после того, как прибыл на землю. Держи, на мое воплощение на земле нет времени. Он передал мне копье, что выглядело вполне себе обычно, но стоило только влить в него энергию, а я влил все, что у меня было. Второй помог и передал свою божественность, удвоив запасы, после чего отключился и вернулся в мир богов. Я же оставил себе минимум, что требовался для переноса людей к телепорту и активации самого телепорта. Покопил тысячи удивительных ломаных линий, создавая невероятные узоры на его поверхности, расползлись электрические разряды. Хм, а ведь они и впрямь похожи на древние письмена и руны. Попробуем. Взяв копье в левую руку, я сдерживал его мощь и продолжал копить силу заряда, поражаясь, насколько легко это оружие способно выдержать такое громадное количество энергии внутри себя. Постепенно оно полностью превратилось в молнию. Линии и узоры насытились мощью и постепенно расширились, покрыв этой энергией всю поверхность артефакта. «Ты что задумал?» — с трудом произнес Амая. «Я ощущаю явную угрозу. Сейчас будет атака сильнейшего уничтожителя с миллионами единиц божественности и еще один сюрприз. Говорят, он должен помочь нанести урон пожирателю», — объяснил ему я. Какой еще сюрприз? Эта сила нанесет вред и мне. Ты же знаешь, где именно я атакую. Просто создай к этой твари проход. Мы все равно не успеваем, так что другого шанса у нас не будет. Синхуи четвертый выведены из игры. Объяснил я ему, и Амая нехотя согласился. Только попросил предупредить, когда я соберусь нанести удар. А чего ждать? Все готово. Больше у меня ничего не получится сделать. Сейчас замахнулся я стержнем уничтожителя, того самого артефакта, призванного стирать все вокруг себя и смешанного с мощью одного из сильнейших и физически одаренных богов. Я направил оружие вверх, прямо в пузо этому огромному космическому клещу. Сияющая пелена, защищавшая планету, в этой части неба резко пропала, и черные жгуты прямо из пустоты холодного космоса рухнули вниз, более не сдерживая силу в древнем артефакте предтеч, принесенном моим братом. Я высвободил ужасающую молнию, чья толщина могла сравниться со стволом секвойи или другого дерева-гиганта. Она понеслась в небеса, стремительно нагоняя уничтожителей, проходя прямо посреди черных жгутов. А дальше? Дальше произошел взрыв, что отбросил тварь от нашей планеты, а еще сильно повредил защитный покров Амая в этой части небосвода. Наверное, даже Гималаи стали на несколько сот метров ниже. Перед глазами все кружилось, я даже ненадолго лишился сознания. Кругом был ослепительный белый свет. Казалось, я оказался на совете демиургов и системы, так было светло. Кроме того, все элементы интерфейса вдруг пропали. Связь с системой нарушена. Происходит принудительная гибернация потоков галактического связи системы 8Q64 из 510-2N3, самоназвание «Солнечное». Подключение резервных потоков. Запрос кода доступа. Доступ подтвержден. Обнаружено критическое повреждение нематериальной инфраструктуры и архитектуры контролирующих ядер. Задействован протокол откат. Все системные способности заблокированы до момента восстановления целостности структуры контролирующих ядер. Рекомендуем покинуть данную систему. Ошибка. Приоритет изменен. Согласно протоколу «Вырвавшийся пожиратель», требуется изоляция данного мира. Немедленно активируйте механизмы защиты, выданные для закрытия системы 8Q64 из 510-2N3, самоназвание «Солнечное». Ух, блин, вот это шандарахнуло. Что там с тварью? Я медленно поднялся из какой-то дыры, куда меня откинуло после взрыва. А потом, восстановив зрение и все остальные органы чувств, раскидал тонны камней, что прикрыли меня сверху, словно какой-то гробницей. Мдуш, думаю, Эверест больше не высочайшая точка планеты. Главное, что твари не было видно. А моя выжила и сейчас, тяжело кряхтя, восстанавливал защитную структуру. Копье словно приросло и припеклось к моей руке, а еще дрожало от предвкушения, словно балансировало на грани пробуждения. Неужели этой мощи ему оказалось мало для демонстрации всех своих возможностей? Единение, надо проверить. Как там пожиратель? Я в мгновение ока стал един с миром и солнцем, выискивая в бесконечном космосе проклятого клеща. Вот паскуда, все-таки выжил, и вновь выглядит как сгусток чего-то непонятного, аморфного, стремительно растущего и уничтожаемого одновременно. Рядом возник светящийся силуэт четвертого. Он тяжело вздохнул и посмотрел на эту тварь. Не получилось. Обидно. Это сильнейшая его форма. Он теряет контроль и поглощает все на своем пути, сжирает любую атаку, но и любая атака наносит ему вред. Впрочем, даже на запредельном уровне Синху мы не смогли с ней справиться и нанести достаточно повреждений. Если так, то все наши попытки оказались бесполезными. Да, устало вздохнув, грустно спросил я. Попробую восстановиться и прислать сюда еще наших братьев с божественностью. Сделай еще одно такое же или даже более мощное оружие. Сделай уничтожитель, а я возьму в свои руки копье. Может быть, тогда получится выдать чуть больше. Мы кивнули друг другу и покинули это царство практически замершего мира. Сдаваться мы не намерены. Это наш мир, и мы будем драться за него до последнего. Систему накрыл шторм сообщений об аномалиях и ошибках, возникших в отдаленном мирке, где собрались несколько ее демиургов. Ее помощник, что отвечал за стабильность работы системы, выглядел как механическая медуза, вовсю пытался отследить, локализовать и перекрыть всевозможные угрозы со стороны этих аномалий. Дело сделано. Осталось лишь запечатать мир, отчитался он своей госпоже. Они просят еще одну попытку. Просят отправить больше клонов с божественностью, дабы сплести атаку посильнее. Голос вездесущий раздавался со всех сторон. «Госпожа, наши контролирующие ядра в этом мире расположены слишком близко к эпицентру битвы. Перенести их на другое место я не могу. Если атака будет еще сильнее, мы рискуем полностью потерять контроль над этим миром. Даже мы не сможем принудительно закрыть доступ к этой системе, если они откажутся это сделать. И все же это осознанный риск. Амая выполнит мой приказ и под угрозой смерти». В ровном голосе не было ни паники, ни тревоги. Система целиком и полностью сосредоточилась на этом сражении. Она внимательно наблюдала и анализировала битву. Она видела, как близки оказались Хирошикайда и Синху к уничтожению твари. Однако же, им не хватило сил. Впрочем, это уже больше, чем она смогла сделать за целые эпохи. Твари, воплощаясь, принося разрушение и захватывая ее божественный мир, уходили вновь и словно пиявки присасывались к ней, забирая ее силы в надежде однажды вырваться из той тюрьмы, куда она посадила их на голодную диету. То было бесконечное сражение, где они цеплялись за все то, что было рядом с ними, а система отсекала эти части, не давая гадам насытиться. Так могло продолжаться еще долго, но Лид прав. С каждым разом откусывая по кусочку, они становились только сильнее, и рано или поздно попросту сбежали бы и одержали верх. Надо было что-то менять, и ее аналитический центр в лице Аманды выдал гениальную идею – рискнуть одним или двумя мирами, но получить данные о том, как можно уничтожить этих тварей. Скажи мне, что с теми аномальными разрывами пространства, приходящими со стороны уничтоженного красного гиганта, потребовала система. После того, как они добрались до нашей звездной системы и мы дополнительно укрепили наши границы, закрыв туда доступ даже для света далеких звезд, их направление движения изменилось. Разрывы идут от звезды к звезде, преодолевая расстояние в десятки световых лет за считанные минуты. Зарастающие разрывы пространства наполнены силой изнанки, однако никаких следов после их зарастания не остается. Ты подтверждаешь прогноз, что это должен быть мой погибший демиург, принявший сторону пожирателей. Да, госпожа, и куда же он следует? К земле, а великая. Глава 16. Миллионы. Сотни миллионов единиц божественности, собранные братьями с земли, отправились к четвертому. Он уже восстановил свое привычное тело, не став экспериментировать и просто обратившись к наиболее знакомой из форм, лишь бы контроль над собственными силами и способностями оставался на высоте. Не то что форма усовершенствованного огненного элементаля, привыкать к телу которого пришлось прямо во время боя с тварью. Счет шел на минуты, ведь монстр, ведомый голодом, злобой и желанием поскорее закончить эту битву, убивая всех и каждого на своем пути, вновь оказался у переливчатого покрова, где принялся крайне быстро пронзать и прорываться сквозь недавно заросшую дыру в странном теле Эмая.